Мы начинаем наш урок номер 14, Шлавей Асулам, страница 11, строка 38. В прошлый раз он нам дал понятие и определение, что тьма – это кли, а свет – это милу, это наполнение кли. И что невозможно оценить спасение сверху без ощущения страданий и боли от состояния, в котором человек находится. Ибо они представляют собой килим, куда входит свет. 38. Вейот Айзра Шибами Ламала Гу Вехинат Урод Дегдуша Кмо Шоумер Азогара Кадош Хабалы Тагер 39 Месаяиното точка Веомер Азогара Кадош Баме Месаяин Бенишмата Кадиша точка Веим Эйнга Дам Йодеа Ларих 40 Эдхан Ишама Шакибель Миламала Мисибат Шигу Хошев Шезегу Лохольках Хашув Ки Гаисурим 41 Шагадам Совель Мегамацавим Шеля Еридот Зе нотен ло агергеш лаарих эт хашивото шель 42 аэзра милемала. Ахерет гу меабедзе вааколь голех леклипот. Точка. Нинца лефизе шагахошех Озерло 43 Кломар Шенотенло Гайфшарут Ладат Эхлагарих Эт Хашивут Шеляг Душа Шело Елех Легибут 44 Мехамат Хисарон Идия. Ну и дальнейшее пояснение. Вагиот. И так как, начиная с этого урока, я постараюсь как можно более дословно переводить каждое слово и не задерживаться на пояснениях общего плана в отношении каваны, намерения, духовной работы, общего плана, на который я обращал внимание ранее. Достаточно уже материалов на сайте, достаточно материалов мы уже прошли, достаточно уроков прошли, чтобы ты сам работал над собой, а не я тебе тоже, как сказать, подстегивал к тебя к духовной работе. Вегейот, и так как Айзра, помощь, Шиба Миламала, которая пришла сверху, Гуф Хинат Орот Дектуша, это аспект светов святости. Кмо шоумер Зохар Акадош, как говорит святой Зохар. Цитата. Абалетагер, тот, кто приходит очиститься, 39. Мысаину то, помогают ему. Точка. Веомера Зохар Акадош, и Зохар, святой Зохар говорит, Бама Мысаин, в чем помогают ему? Цитата, и отвечает, Банишмата Кадиша, арамейский, душой святой, святой душой. Этим помогают сверху. Точка. Вим эйн адам юдея, а если человек не знает легарих, чтобы оценить, как оценить 40, это нешама, душу, шекебель миламала, которую он получил сверху, месибат, по причине того, шегу хош, шегу хошев, что он полагает, шезегу лохольках хашу, что это не так уж важно. Теперь он жирным шрифтом дает. Кига иссурим, ибо страдания, 41, шага адам совель, что человек терпит мегамацавим от состояний шеля еридот, падения, падений, зенотен ло, это дает ему гергеш, ощущение, ларих, чтобы оценить эдхашивото, важность, шель, 42, Хайзра миламала, помощи сверху. Ахерет, иначе гума бет, иначе он это потеряет. Вагаколь, и все, голех ле клипот, и все это идет тогда в клипот, в нечистые силы. Точка. Нимца лафизе, поэтому мы находим в связи с этим лафизе. Шахо шехозерло, что тьма помогает ему. 43. Кломар. А именно. Шенотенло, что это дает ему гайфшарут ладат, возможность, чтобы знать. Эхлагарих, как оценить эт хашивут, важность шельгагдуша, важность святости. Шелоя лехле ибут, чтобы она не пошла в, не стала потерянной. 44. Мехамат из-за хисарон, недостатка едия, недостатка знания. То есть он говорит, что страдание, которое человек получает в этих состояниях падения, они ему дают, они в то же время они кли килим, которые могут принять свет. Ибо эти страдания, они ему дают ощущение важности, помощи сверху. Если бы он этого не знал, не было в него этих ощущений страданий, Он бы это все не оценил бы. Как не оценивает сын то, что ему дает отец, когда отец вкалывает, работает много, имеет всего и дает сыну, а тот не трудится, и он не оценивает это все. Тогда отец говорит, дает, был такой рассказ тоже, что отец за ее доводит, отец очень обеспеченный. И он отдает сына куда-то в школу, учить Тору. И так наказывает своему учителю, который его учит, чтобы он его держал в рукавицах, в ежовых рукавицах. Чтобы он сам научился и работать, и трудиться, и зарабатывать себе на хлеб. И тогда он начнет, тогда он построит себе килим. 45. Везе никра велашон хазаль эйзе гу шоте амеабеде ма шинот нимло. Точка. Гейот шеэйн ло дат легавин 46 эт хашивут шель гагит карвут ма шагакадош поругу мекарев эт адам. Точка. Везе ахошех никра хли шапирушо 47 маком шиехье гаяхолет лагашефа шиюхаль лаиткаем. Точка. Везех моши катув мияле вагарашем уми 48 якум. Точка. Кломар. Афилу хашагадам оле ве эй йодея лишмор эт эре хашивут шеля гидкарвут. Аз переходим на страницу 12. Аситра ахра локеях ло лирешуто умимейла гаор мухрах лейсталек. Точка. Лахен эйло тикума эла холь эхад вэхад два лефи даргато мухрах лередет. Возвращаемся. Прошлый. На предыдущую страницу. Строчка 45. Везе никра, и это называется велашон хазаль, языком мудрецов. Цитата. Эйзе гу шоте. Кто такой глупец? Хамеабет машу над нимло. Тот, кто теряет то, что дают ему. Точка. Хейотше эйло, да, так как нет у него понятия, понимания, знания, можно сказать. Лагавин, чтобы понять. 46. Эт хашивут, важность. Шельгейт карвут, важность сближение с Творцом, конечно. Маша Акадош Баругу, то, что святой, благословенный он, Мекарев приближает, это Адам, приближает человека. Точка. Везе Гахошех, и это тьма, Никра Хли, называется Кли. Шапирушо, что это означает? 47. Маком, место. Шиевье хаяхолет, что где будет возможность, в котором будет возможность легашефа свету, изобилию сверху. Шиюхаль лейткаем, чтобы она смогла, и она смогла устоять. Точка. Везех моше катув, и это как написано. Цитата. Цитату он не пишет откуда, но это из псалмов Давида, царя Давида. Мия лев гарашем, к кто поднимется на гору Творца? Уми и кто, 48, якум, и кто устоит? Точка. Кломар, то есть, афилу даже, кашагадам оле, когда человек поднимается, в эйн йодеа, и он не знает, лишмор, как лишмор эт эрех хашивут шеляйт карвут, как сохранить, охранять важность, сохранить важность при этом, сохранить важность приближения к Творцу. Аз тогда, страница 12, первая строчка, аз гаситра ахра, тогда гаситра ахра, другая сторона, то есть нечистота, локеяхло, берет его лирошуто, в свою власть, в свои владения, так он говорит. То, что он получил, то, что ему приходит к нему. Умимейла, и само собой тогда разумеется, автоматически, аор мухрах, свет обязан лаисталек, удалиться, покинуть его. Точка. Лахен, поэтому, эйн лот кума, поэтому нет у него, поэтому он не может устоять. Эла, но холь эхад ве эхад лефидер готов, но каждому по его ступени, два, по его ступени. Мухрах ларедет, обязан каждый по своей ступени должен спуститься. То есть все должно спуститься, то, что он в той мере, в которой он это не признает, не осознает и не сохраняет, не бережет, лучше сказать, не бережет, не дорожит важностью приближения к Творцу. Три. Ваеш в базе кама тикуни. И есть в этом несколько различных, и в этом есть в этом ряд тикуним, ряд методов коррекции, методов исправления. Алеф 4. Шахаклипот ло и каблу эт ма шиешло. Лахен, эйн лахем ма лекабель ме адам, киван шеквар эйн ло кдуша, пять, кдуша, шеаситра ахра и кабель мимену. Первый, он говорит, один из тикуним, первый тикун, один, что клипот, нечистые силы, нечистые логика блу, чтобы они не получили то, что есть у него, у этого человека, его свет, который в нем есть, его лахен, поэтому эйн лахем, нет у них, у клипот, значит, нет у них то, того, что можно получить от человека. Киван, потому что шеквар эйло, потому что уже нет у него святости. Шаситра ахра и кабель мемена, чтобы нечистая сила получила от него. Что нечистая сила нет своей силы. Она только берет, а как паразитирует, на тем в том, что человек привлекает святость, а некуда ему ее положить. И тогда нечистая сила, она ее использует. Шесть. Шестая строчка. Бет. Леахар шагадам ба лидей ирида. Умадхил лейтошеш. Что там стоит? Лейтошеш. Велир от ле эйзе мацав гу хигия. Кломар сим. Ла ахар шагишкия коль ках авода. Бехдей лазакот лемашеху вегдуша уфит ом гуроэ шеху нишаэр шеху нишар восем баарум вахосер коль айну шеху немца вемацав шель шифлут Шемат им ло. Здесь ошибка, как мне кажется. Здесь ло надо написать низ алеф асвав. Шемат им ло ладам. Понятно, что я сказал? Ло. Здесь стоит ламет и алеф. А надо исправить вторую букву. Алеф на вав. Шемат им ло ле адам шегишкия авода девять вейгия бихдей лихьот бифхинат атем крувим атем круим адам вело шегу гарбе йотер гаруа Меиш пашут. Эла шегу гарбе йотер гаруа меиш пашут. Десять. Кломар. Шарацон лекабель лацмо наса хольках мефутах эцло. Бешиур шаав паам ло халам альзе. Теперь возвращаемся к строчке шестой. Другой тикун, он говорит, второй тикун. Лахар шага адам, после того, как человек ба приходит лидей ирида, приходит к падению. Уматхил лейт ошеш и начинает укрепляться валир от и видеть ла эйзе маца в какому состоянию гу хигиек он пришел кломар, то есть сим лахар, после того Шегишкия, как он инвестировал, вложил, да? Кольках, столько много, так много работы, духовной работы. Бехдей ради того, лискот, чтобы удостоиться лемашеху чего-либо вегдуша в святости. Уфит ом, и вдруг гуроэ, и вдруг он видит шугу нишаэр, шугу нишар, что он остался. Восемь. Барум в наготе, вехосер и недостатки во всем. Айну, то есть. Шагу немца, что он находится в эмоцав, в состоянии шель-шифлут, в состоянии в низком состоянии. Низости. Шемат им ло. Шемат им ло, что соответствует ему. Нет, он не ходит совсем. Грамматика не очень была хорошая. Давай, значит, так. Ламет алов как устояло, так хорошо было. Немножко грамматика не всегда. Шемат им лола адам шешки аводавы геагдейлэгэд. Шеломат им, значит, ло надо было поставить перед этим словом, но неважно. Шематим лоладам, что не подходит, он говорит, к человеку, надо ло поставить перед этим, ну неважно. Шематим ло, что не подходит, не соответствует человеку, шеишкия, который вложил авода работу. 9. Выегия и усилия. Бигде ради того, чтобы легьет быть бифхинат, чтобы стать в аспекте цитата. Атем круим адам. Вы называетесь человек. История там стояла. Эла стояла так, что в стритуре. Вы называетесь человек, а они. Они. Имеется в виду, вы. Те, которые стремятся к душе, к святости, они нечистая сила. И те, которые прилипают к нечистой силе. Чтобы удостоиться, чтобы быть вы, соответствовать тому, что написано в Торе, что вы называетесь человек. Эла шеху арбе йотер гаруа мииш пашут. Но по сути, говорит, он гораздо хуже, чем простой человек. То есть он это ощущает. Что это не подходит к его, вроде, к его состоянию. Он работал много, и он вдруг это не подходит, не соответствует человеку, как человеку, который столько работы сделал. Что, а он ощущает, что он хуже, чем самый простой человек. 10. Кломар, то есть. Шарацол и кабель ацмо, что желание получить ради себя, наса сделалось хольках, настолько мыфутах, настолько развитым эцло у него. Башиур в той мере, в такой мере, шаафпаам, что никогда лохалам альзе, что он никогда даже и не снилось ему, что это никогда даже и не снилось ему альзе на это. В этом и на это. Не важно. Понятно, значит, что вторая, это когда у него в состояние падения. И он ощущает, начинает подниматься, он ощущает, что он как бы ниже всех, что есть, и так далее, и так далее. И что же теперь, какой тикун? 11. ВХЭВ. Что? ВХКЭВ. ВХЦАР. Шагу маргиш мизе зе нотен ло цорех лехарих улахашив базман шамикарвим ото. 12. Кецат милемала гу йоде ата лейзахер Улыхабеде эт хамаца вазе вышомер ацмо миколь давар шло 13 ларев эт хамаца вазе вьодеа аз шееш лифахет шезар ло итарев. Это вторая мога. Если он иначе продолжает, в чем состоит тикун, исправление этого состояния. Еще разочек. В первом это было вообще нет. В первом было, что клипот, клипот не возьмут ничего от него, не берут ничего от него. Ибо нет у них ничего, нет чего, что получить от человека. И тогда они, ибо нет в нем кудуши, чтобы нечистая сила от него получила. А второе состояние, второе тикун в том, чтобы, сейчас будем говорить дальше, что он был в падении, а потом стал немножко укрепляться, ощущает, идем дальше теперь. 11. Вакаев, вацаар и боль. Будем говорить. Вацаар и страдания. Шагу маргиш мизеш, который он из этого ощущает. Зе нотенло, это дает ему цорах. Он взял цорах, он взял слово жирными буквами. Что это дает ему необходимость. Лагарих, чтобы оценить улахашив и придать важность базман во время шемекарвимото, когда приближают его 12 кецат, немного милымало сверху гуйодеа ата, теперь он знает, как лейзагер, как осторожным быть улехабет и чтить это мацавазе, это состояние, такое состояние, это состояние. Вышомер ацмо, и он оберегает себя миколь давар, от всякой вещи. От всякой вещи, запомнишь, смотри, от всякой вещи. Шло 13 ларев, чтобы не примешалось к нему. Эт хамацафазе, чтобы не примешалось, не примешалось к этому состоянию ничего. Вьодеа аз, и тогда он знает, что еш лифахет, что необходимо остерегаться. Шезар лоит арев, чтобы чужой не примешался. Понятно, кто такой чужой. Чужой это нечистая сила, теперь он нечистоты, поэтому он остерегается теперь. И сами сверху, что ему дается ощущение боли и страдания, это его, сверху, конечно, не дают этого, а он ощущает это снизу, как страдание и боль. Что это и есть то, что ему теперь дает тикун. Метод исправления теперь ему дается, что теперь он уже, так он ощутил уже боль и страдания, а это уже и есть кли, который он получил сверху. И это ему дает теперь возможность, что он осторожно начинает быть, не теряя то, что ему сверху дается. Весь смысл, что то, что мы сейчас проходим, у него очень хорошо пишет нам, он хорошо объясняет именно в Шлавея Сулам. Мне совсем чуть-чуть надо добавить что-то. А весь смысл в том, чтобы ты работал сам над этим, сидел, впитывал все в себя и сам работал над собой и строил свои килим самостоятельно. 14. Ова мор йоце шагаиридот гем дварим шеникраим тикуним шагем меавшарим шиге арихут 15 ямим базман шагем зохим лекцат хиткарвут мецадашем точка баз у вас зе еш лефареш маше катув ויקרא אלוקים 16 לאור יום ולחושך קרא לילה точка היינו חנל שאם האדם אומר שהן האור והן החושך בא 17 מאלוקים Визегу Вайкра Елоким Аз Шнейгем Ген Гаор Ген Хоших Нишнейгем Наса Йом Ехад точка 18 Кломар Кмоше Иевшар Легьот Йом Шалем Бли Эрев Увокер Ках Гаор Вахошех Мишамшим Тавкид 19 Эхад Шешнейгем Бьяхад Никра Йом 14 Возвращаемся. Увагамур и в сказанном пьется из сказанного выходит Шагаиридот, что падение Гем Дварим, это вещи Шеникраим, которые называются Тикуним, исправление Шагем Меавшарим, что они делают возможным. Шиихье, чтобы было арихут, арихут ямим, чтобы это было длиннее дни. Чтобы дни были длиннее. Так еще называют, что чтобы то же самое термин называется арихут ямим, чтобы жизнь человека продлилась. Чтобы продлились дни, так называется. О, чтобы продлились дни. Сейчас увидим. 15. Базман шагем зохим во время, когда они удостаиваются немного, ктликцат немного, гиткарвут, приближение мицадашем со стороны Творца. У вазе и в этом ешле фареш необходимо пояснить маши кату в то, что написано. Цитата из Торы. Ваикра Элоким эн и Элоким, имя Творца Элоким, Бина, назвал 16 леор йом, свет днем. У лехоших а тьму Каралайла назвал ночью. Точка. Гайну ханаль, то есть, как сказано выше. Шеим, что если Адам, человек, омер, говорит Шеген гаор, что как свет Веген гахошех, так и тьма ба приходят 17 Мелоким, от имени Элоким, от Творца. Везегу, и это цитата опять, Ваикра Элоким, и это то, что стоит, написано, и назвал Элоким, что он назвал то, и то, и другое, что оба они от Творца. Аз шнейхем, тогда оба ген аор, как свет, ген ахошех, так и тьма, мишнейхем из обоих наса сделался йом эхад, день один. 18. Кломар, то есть кмо как и эфшар невозможно льет быть йом шалем, быть цельному дню бли, без эров вокер, без вечера и утра, как также аор пахошек, также и свет, свет и тьма, мы шамшим, они употребляются, используют тавкит, функцию одну, эхад. Имеют одну функцию, пользуются, так, буквально так, одной функцией. Шешнейхем, что обе, или оба, бьяхат, вместе, некра йом, называется день. 20. Увазе еш лефареш маше катув барух гу элокейну шебарану лихводо. Точка. Въешь ли гавин? Эх ану, 21, омрим, барух гу элокейну, шебар ану лихводо, бо возман, ше ану мешукаим, ба агава ацмит, Вагагуф 22 шилану гуютер сава рацион в точка им ану гайну ехолим ломар велатет тодараба альзе шебара утану 23. Лихводейну. Им 23, да? Им кен бетах ше ану ло омрим эмет базе ше ану мевархим ото альсе ше бара лихводо. 24. Им кен зегу шекер мухлад. Возвращаемся, строчка 20. Увазе, и в этом ешлы фареш необходимо объяснить ма то шекатув, то, что написано. Цитата. Барух благословен гу элокейну, наш элоким, наш Бог, как говорите, я не очень люблю это слово, благословено имя нашего, благословено имя нашего Творца, называемое Элоким, так лучше сказать. А Бог мы не будем употреблять. Благословено имя Элоким нашего Творца. Ше барану, что он создал нас лихводо ради своей славы. Точка. Ваешлагавин. И необходимо понять. Эх, как Ану 21 мы омрим, как мы говорим. Цитата опять та же. Барух гу элокейну, благословен он, элокейну, имя Творца нашего, Творца Элоким, шабарану лихвадо, что он создал нас лихвадо ради его славы. Ради своей славы. Хорошо, ради своей славы. Бо базман в то время, бо это в то время, шаану, что мы шукаим, что мы погружены Бхагава Ацмит в любовь к себе. То есть ради себя. В любовь к себе. Я не пользуюсь уже этим выражением. Но так стоит. Я использую не любовь к себе, а ради себя. Ради собственной выгоды. Но стоит тоже. А? Одно и то же. Но мы говорили, что нет любви к себе. Это уже большое постижение, когда человек имеет какую-то любовь к себе, находит любовь в себе от Творца. Вагагуф шелану, а тело наше, 22. Хуютер саварацион, а наше дело, оно более наслаждается своим, наслаждается своим желанием получить. Ютер более наслаждается. Наслаждается саварацион, более наслаждается. Наслаждается самим собой. Точка. Им ану гайну ехолим. Им ану, если мы гайну, то есть ехолим ломар, если мы можем сказать влатеть туда, влатеть и дать туда раба много благодарности. Айзе на то, за то, шабараутану, что он создал нас, лейхводейну, ради нашего почета, ради нашей славы. Он сказал, не так он сказал, лучше перевести. Разве нам не лучше сказать и дать благодарность Творцу за то, что он создал нас ради нашего собственного нашей собственной славы? Это было бы честнее, правильно или нет? А как же мы говорим, что ради его славы он создал нас? Мы все получаем ради себя, поэтому мы и говорим. Лучше было бы сказать, что благословить его, что он нас создал, дать ему благодарность, что он создал нас ради нашей собственной славы, что мы получаем ради себя. Это он имел в виду. Точка. 23. Точка. Им кен, если так, бетах шаану ло омрим эмет. Конечно же, что мы не говорим правду. Базе в том, шаану, что мы варахим о то, что мы благословим его. Альзе за то, шебаралих водо, что он создал нас ради своей славы. 24. Имкен, если так, зеву шекер, то это ложь, мухлат, абсолютная ложь. То, что мы говорим в молитве, что он создал нас ради своей славы. более подходит, что он создал нас ради нашей славы, что мы получаем ради себя. Это было бы подходило. Что ж получается, что мы врем, что мы это все расскажем. 25. Улафи ханаль ше ану маминим ше абал и тагер мисаяино то немца ше габоре нотен ле адам коах зе 26 שיהיה בידו להרגיש את חשיבות הדבר. טוצ'קה. שהאדם בזמן שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך 27 שזה שווה אצלו Гон Тоафот, Шеейло Милим, Легавия Эт Хашивото, Эла Гу Омер, Миров 28, Гатаануг, Шегу Маргиш, Умиров Йитрагшут Гу Омер Барух Элокейну Базе Шенатан Лану Легаргиш 29 Это Хашивут Шеану Миштамшим Это Мелах Увазе Шегоци Отану Мягава Ацмит. Шеану гайну 30. Мишука имба вело Алла алда тайну. Ба. Интересно. А? Что? Ба. Схей. Так и должно быть. Шиевье паам яхолет. Шиева ану яхолет. Шенухаль лацет мимену. Точка. Питом аноруим 30. Шегу натан лану это гаргаша зо. Шанахну моциим таам. Базе שנוכל לשמש את המלך. אז אנו 32 אומרים ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו שאנו מברכים אותו על מתנה זו שנתן לנו שזה 33 דבר חשוב בעולם שלא יכולים להשיג זה מכוחות עצמם אלא זהו מתנת אלוהים אלוקים לכן אנו 34 מברכים אותו על זה точка וזהו הפירוש שאנו אומרים ברוכו אלוקינו שבראנו לכבודו. דיני אבסרס 25. ולפי הנעל и в связи с вышесказанным שאנו что мы маминим верим ше цитата та же Хаба летагер, тот, кто приходит очиститься, месеяино то помогают ему. Немца находим. Шаборе, что Творец, нотен ла адам, дает человеку, коях зе, эту силу, 26, шиегье в ядо, чтобы было в его руках, значит, в его руке, что значит, чтобы у него была сила, легаргиш, ощущать, чувствовать, эт хашивут адавар, важность вещи, важность дела. Точка. Шагадам, что человек, базман, в то время, шагу маргиш, что он чувствует, шагу мешамеш, что он служит, эт амелах, царю. 27. Шезе, что это шаве, это слово, что это оценивается им, у него. Шаве оценивается у него. Гон тоафот, такое выражение есть. Гон — это капитал. Тоафот — великий капитал, как великая, да, как великий капитал, да, для него в самом, как будто бы он это большущий капитал, для него это, что он служит самому царю. Шеэйло, что нет у него милим, что нет у него слов, лагавия, чтобы выразить эдхашивото, выразить его важность. Эла, но гу омерно, он говорит, миров из миров 28 от гигантского количества таанук, от громадного количества, от громадного, будем говорить, хорошо, количества наслаждений, шигу маргиш, которое он ощущает у миров, и от великого гитракшут ощущения, множество великого ощущения. Гу омер, он говорит, цитата опять та же, барух элокейну, благословен наш Творец, имя Творца Элоким, имя нашего Творца Элоким, базе, в том, шенатан лану, в том, благословим мы его, шенатан лану, что он дал нам, легаргиш, ощутить, 29, это хашивут, важность, шеану, что мы шамшим, служим, это мелах, царю, у вас и в этом, и в том, и в этом, можно сказать, и в этом, шагоци отану, и в том, что он вывел нас мягавацмит, от из любви к себе, шеану, что мы гайну, мы шукаим, ба, что мы погружены в нее, ба, это в нее, ба, это в нее, видишь, ба, женского рода, в нее. Если бы это было «бо», это было в него. Так? Если бы это было «бану», в нас. Да? Разная форма «в». А здесь будет «ба». «Ба» значит «в нее». «В нее», в любовь к себе, женского рода. Поэтому «ба». «Вело Алла» и не поднялось в нашем знании, то есть мы не пришли к мысли шиихе, чтобы что будет, чтобы было паам ягаяхолет, чтобы была как хотя бы раз возможность шенухаль лацетмена, чтобы мы могли выйти из нее, из любви к себе. Точка. Питом, То есть в таком состоянии, когда мы вообще мы благословим Творца за то, что Он дает нам ощутить это самое, и в то же время мы не можем никак сами выйти из этого. Питом, и вдруг Ануруи мы видим. 31. Шигунатан лану, что Он дал нам это аргаша газо, это ощущение. Ше анахну, что мы моциим таам, что мы находим вкус базе в том шенухаль, что мы сможем лешамеш служить, это мелах служить царю. Аз тогда Ану 32 омрим, тогда мы говорим, цитата опять, Барух Элокейну, благословенно имя нашего Творца Элоким Шабарану, что Он создал нас лихводо ради своего, Его, своего почета, своей славы. Шаану Мавархимо, то, что мы благословим Его Альматаназо за этот подарок. Шанатан лану, что Он дал нам. Шесе 33, что это давар хашув, что это хашув баулам, что это самая важная вещь в мире. Шело и холим, что мы не можем ласигзе достичь этого микохот ацмам собственными силами. Эла зегу, но это матанат Элоким, матнат Элоким, это подарок Элоким, от Элоким. Лахен, поэтому, ану, мы, 34, мы вархим, ото, мы благословим, благословим его, альзе, за это, точка. Везегу гапируш, и это объяснение, ше ану омрим, что мы говорим, Барух, цитата, Баруху Элокейну, благословен, благословенно имя нашего Творца Элоким, Шебарану Лихводо, что Он создал нас ради Своей славы. То есть понятно, что Он дал нам ощутить Его славу, это что Он, чтобы мы ощутили Его славу, чтобы мы придали громадное значение, значение Его важности служения Ему. Вот это мы говорим, а не о нас самих. И тогда мы не тогда нормально, тогда мы не говорим о самих себя, что мы это делаем. И это тем более не в наших силах. И поэтому мы говорим, что Он нам дал ощутить это сверху. 35. Улам Митерам Шагадам захала зе айну легаргишта ам базе шебарану лихводо эх гу омерзе. 36. Ешломар шезе гу хмо холь абрахот вегодаот Шеану омрим альшем атид. Точка. Моша амру хазаль 2037. Альма шекатув. Аз яшир моше. Точка. Вегикша вазогара кадош. Шар ло неймар. Шемашма бегове. Эла хатув 38. Яшир шегу лашон атид. Ваатшува точка ваатшувагу Шецадиким омрим шира леатид лаво. Точка. Гайну шагем 39 маминим шагем язку лишлимут. Точка. Лахен гам митерем шезаху лишлимут гэм омрим шира. Точка. Лахен альсемех 40 зе хвар ану омрим барух гу элокейну шебар ану лихводо. Очень важный принцип он нам здесь дает. Надо очень внимательно просмотреть, что все-таки до сих пор не было все равно понятно. Как же это можем все-таки сказать? Благословить его, что он сделал нас ради своей славы. Что-то пояснил, не было ясно. А теперь он очень четко нам объясняет. И смотри сам, как ты это сможешь понять и как ты сможешь применить в своей духовной работе. 35. Ула. Однако, митерам прежде, чем митерам ш, прежде чем человек, Адам, захавасе, удостоился этого, гайну, то есть, легаргиш, ощутить таам вкус басе в этом, в том, шебарану, что он создал нас лихводо ради своего, своей славы. Эх, как же гу омерзе, как же он скажет это, как же он говорит это, эту фразу. 36. Ешломар, необходимо сказать, шезегу, что это хмо холя брахот, как все благословения. Внимательно. Все, как все благословения вагаода от и все благодарности, да, благодарность, шаану омрим, которые мы произносим, говорим, альшем гаатид, от имени будущего, то есть с позиции будущего. Очень важно. То есть все благословения, все наши благодарности Творцу мы всегда говорим из будущего, как бы из позиции будущего. Точка. Кмо, как шамру хазаль, как говорили, как сказали мудрецы, 37, альма на то шикату, как написано в Торе. Аз яшир Моше, и тогда запоет Моше. Все переводы, они написаны, во всех переводах Торы стоит и воспел Моше. Так примерно. То есть после того, после прохождения Черного моря, когда весь народ вышел и видел освобождение, и тогда они воспели песни Творца. И написано там в Торе «Аз яшир Моше», и всегда переводится «И вот...» «И запел Моше». Да, как хочешь. Но в прошедшем времени. Всегда переводится «с прошедшим временем». А на самом деле написано «Яшир Моше». Написано «Запоет Моше». Будущим временем стоит. Очень большой секрет здесь. Работай. Точка. Выгикша. И это было, вызвало затруднение, как бы сказать, в Зогаре, в Святом Зогаре. Зогар, это, как сказать, нашел это как затруднение. И стал это объяснять. Затруднение значит, что, как сказать, что-то такое странное. Почему? И тогда на то, что странное, что немножко необычное в Торе, а это всегда Тора дает нам то, что очень важные пункты, где надо особенное внимание уделить секретам того, что там написано. И Зогар затруднение нашел в этом и сказал, цитата из Зогара. Шар Лонаймар, не написано, что он поет. Шемашма, что это означало бы, боговое в настоящем. Эла, но хатув написано 38 яшир, запоет. Шигула шонати, что это выражение будущего времени. В будущее время написано. Точка. Ватшувагу, а ответ в том, очень важно сейчас, что он скажет, шацадиким, что праведники омрим говорят шира, произносят песнопение, как сказать, песнь благодарности, как песнь латит лаво времени, в будущем времени, которое придет в мире, который придет позже, в будущем, он будет говорить, точка, точка. Айну, то есть Шехем, что они маминим, 39, что они верят. Шехем, что они языку, что они удостоятся лишеймут. Что значит это? Что они верят, что они удостоятся совершенства. Очень-очень важно. Сейчас он еще не совершенный, но он уже поет славу Творцу, песню, из которой он, в которой он выражает то, что он совершенство, что он верит этим самым, что они верят, что они удостоятся совершенства в будущем. Лахен гам метер, и поэтому гам также метером, прежде чем шезаху, чем они удостоились лишлимут совершенства, хэм омрим, они говорят шира, они говорят песню, произносят эту песню. Точка. Лахен, поэтому, аль семех, опираясь на это, аль зе, аль семех зе, опираясь на это, 40, квар ану омрим, мы тоже, так же и мы, квар уже мы говорим теперь, Барух, цитата, Барух у Элокейну, благословен наш, имя нашего Творца Элоким, Шебарану, что создал нас ради своей славы. Понятно, что мы сейчас еще погружены в себя, в свою, в получение ради собственной выгоды. Но мы работаем над собой, и мы верим в то, что в будущем, значит, в будущих состояниях, имеется в будущем, что в будущих состояниях, когда мы удостоимся совпадения свойств с Элокейну, с нашим, с именем Творца, нашего Творца, Элокей, Олаким, тогда мы и будем в совершенстве. И поэтому мы уже сейчас произносим это с тем, чтобы с тем, чтобы в будущем это получить. И таким образом мы приближаем это будущее к себе. Сорок один. Увагасулам мефареш шам эт маша катув йом ле йом ябия омер. 42. Велайла ле лайла ехаве дат. Точка. Везелы шоно. Ки митерам Гмар Хатикун, айну, митерем шехикшарну эт кли, 43, Кабала Шелану, Лекабель Рак Алимнат Леашпия Нахат Руах Леоцрейну, Вело Летоват Ацмейну, Никрет Амалхут 44 Башем Илана Детов Вера. Ки Амалхут и Анахагат Олам Лефимасе Вней Адам. Ухиван Шеэйн Ану 45 Мухшарим Лекабель Коль Аонек Вегатов Митам Ганаль Алькен Мухрахим Лекабель Аганахагат Аганахагат Тов Вера 46 Миамалхут Шаанагага зо махшира отану сов коль сов летакен кли кабала шелану альмнат лешпия. 47 Улезахот леонек улетов шехашав Бадену. Вегиней. Ханагагат тов вера горемет лану гарбе фамим алиот 48 вирідот канал. Ваалькен нехешевет коль алия ליום מיוחד ועל דרך זה כל ירידה נחשבת ללילה מיוחד. Возвращаемся к строчке 41. У вас увага Сулам, а в комментарии Сулам написано Агдамат Сефер Зогар, это вот введение Зогар, первая книга Зогар, которую мы тоже проходим из самого Зогара. Мефареш Шам, а он объясняет там Этма, то Шекатув, то, что написано. Он не говорит, где это, тоже в псалмах царя Давида. Йом ле йом, яби йомер, день ко дню выражает славу и говорит, выражает, не стоит славу, но так, выражает славу и говорит. Велайла 42, Велайла Лайла Ехаведа, ночь к ночи радует знанием. Точка. Не будем сейчас выяснять этот великий стих из псалма. Ну, он сейчас нам сам немножко расскажет. Из Сулама он приводит. Везелышано, и вот слова из Сулама. Цитата. Ки митерам, ибо прежде приперед Гмара Тикун, перед окончательным исправлением всего человечества, имеется в виду, всего мироздания. Дагайну, то есть Митерем прежде Шахихшарну, прежде чем мы приготовим, сделаем пригодным Подготовлен. Прежде чем мы сделаем пригодным уже кли кабала шелану, кли получения наше, 43. То есть сделать приходное, значит уже исправить ее. А слово кошер, кошерное, сделать, приготовить, то есть исправить, настолько сделать пригодным. 43 после запятые. Лекабель, чтобы получать рак только альмнат, сокращение, альмнат, ради лэшпия, ради отдачи, то есть, pardon, ради лэшпия нахат руах, чтобы дать лэшпия, дать нахат, приятность руах, приятность, как? Приятная нахат руах. Нахат руах, значит, сделать приятное. Приятное. Лейоцрейну, нашему создателю. Приятный рух сделать. Рух, как бы воздух, как бы дух, сделать приятное, приятное состояние духа нашему сотворить, нашему сказать, создателю, хорошо, нет, нет, да. Велола товат от смейну, а не ради нас самих, некрет, тогда называется Гамалхут, Малхут называется, 44, Башем, именем, то есть до этого, до Гмар Тикун, Малхут называется по имени Илана, древо Детов Вера, древо добра и зла. Точка. Имеется в виду Малхут мира Ацилут. Конечно, и она еще не называется как бы древом добра и зла, но из нее, так как мы не исправлены, то из нее выходит такое управление, которое нами ощущается как древо добра и зла. Потому что в ней уже есть две силы. Хасадим и Гвурот. Понятно? Хасадим мы ощущаем как добро, а Гвурот, который из нее есть, левая сторона в ней, мы ощущаем как зло, да, или как плохое, когда из-за того, что мы еще не исправили наше кли получение. Потому что все, что у нас есть, если у нас кли получение, человек создан просто с кли получения, больше ничего. Ки 44 после точки. Киха Малхут, ибо Малхут и Манхегет, она управляет Гаулам миром Лефи согласно Маасев Наядам, согласно деяниям человека. И стоит Бнаядам, Бнаядам, сынов Адама. А мы говорим просто человека. Видишь, стоит сынов Адама. Все происходит из Адама. Точка. У Вехиван и так как Вехиванше, и так как Эйн Ану Мухшарим, и так как мы не 45 Мухшарим, и так как мы не готовы, не приготовлены, ничего не готовы лекабель получить коль все, коль га онек, все наслаждение, вы готов и добро, митаам ханаль, из-за по причине вышесказанного. Алькен, поэтому, мухрахим, мы вынуждены лекабель получать анагагат, управление тов вера добром, через добро и зло. 46. Меха Малхут, из Малхут, от Малхут. Шаганагазо, что это управление, Махшира Отану, оно делает нас пригодными. Сов, коль сов, чтобы в конце концов, сов, конце всех концов, так говорят, чтобы в конце концов, сов, коль сов, это в конце концов, летакен, исправить кли кабала, кли получения шелану наше, альмнат, ради, сокращение, леашпия, ради отдачи. 47. Улезакот, и чтобы удостоиться леонег, наслаждение, улетов и добра. Шахашав, который он, творец, то есть, чтобы который он задумал Бадейну ради нас, для нас. Точка. Вегине, и вот, анагагат, управление тов вара, добром и злом, то есть через добро и зло, горемет лану, оно вызывает в нас гарбе, множество памим, множество раз альйот, подъемов, 48, выйридот, и падений, каналь соц, как сказано выше. Валькен, и поэтому нахешевет, считается коль алья, каждый подъем льем мюхат, как отдельный день. Вальдеревсе, и таким же образом, таким же путем, мы говорим таким же образом, холь, каждая ереда, каждое падение нехешевет, считается лилайла, как ночь мюхат, как отдельная ночь. Еще немножко уже. Не, наверное, мы закончим сейчас. И в следующий раз пойдем дальше. Сколько? Уже где-то полтора часа. Еще давай пойдем одну еще один маленький абзацик. Страница 13. Первая строчка. Веземру йом леом явия омер. Точка. Шебегмара тикун языку лечува мягава ваз нирэ валил ки 22 ки 2 извините 2 холь эйлу гаонашим шегаю веймей гаирида ад шепану лагергурим литогом аля ришонот хем гаю 13 хамидхарим хамидхарим отану Вегормим, Ешарим, Лехоль Гаошер, Вегатов, Ки Лулейотам Гаонашим, Ганураим, Ло 4, Вану Леолам, Леонег улетов азе. Точка. Ваз газдонот гаэйле немцаим негавхим лесхиют мамаш. Очень важное заключение, последнее в этот раз, последний абзац. Очень важно, чтобы его пройти. Это тоже его отец говорил, там же в Суламе. Зогаре, который мы тоже будем проходить без Аташем, с Божьей помощью. Веземроид, это что он сказал, это что сказано в псалмах, что мы говорили. Йом ла йом ябия умер. Каждый день выражает это другому дню. Здесь он очень тонко объясняет. Точка. Шебагмара тикун, что в конечном окончательном исправлении, то есть всего мироздания, всего человечества тоже, языку удостоится лечува, так сказать, как чува вы на русский, к возвращению к Творцу мягава от любви. Сейчас нет, да, сейчас, я немножко скажу, исправлю чуть-чуть, сейчас мы не возвращаемся из любви, потому что сейчас у нас так, сейчас у нас мы ощущаем управление из Малхут как добро и зло, потому что у нас еще кли Каббала неисправленная, и поэтому если мы что-то сделали не так или не исправились, ощущение у нас бывает иногда подъема, иногда падения. Так? А так падение мы ощущаем, страдания, боли и так далее. И тогда из-за страдания, из-за боли мы, конечно, тогда избираем добро. А поэтому это не называется сейчас из любви. А из-за страданий. Из-за страданий, чтобы мы опять это нам так оно делает нас делает система управления из Малхут, делает нас пригодными к этому. Она нас бросает из печи. Я из печи опять в ледяную воду. Из горящей печи опять в ледяную воду. И таким образом, в конце концов, что мы таким образом нас... А иначе бы мы не исправились бы никогда. Поэтому очень важно. А уже когда будет Гмар Тикун, тогда мы все увидим. Вся плоть увидит Творца. И тогда все увидят, что это все было... придут из любви, придут к Творцу. Сейчас он объясняет это. Ваазни ревалин о. И тогда мы увидим очевидно, как сказать, воочию. И что два. Все холь эйлу, а у нашим все эти штрафы, как сказать, все эти наказания, а у нашим, все эти наказания, а у нашим, шагаю, которые были в имей, в дни, а ереда, в дни падений, потому что каждое падение, это было, это как бы, они все были во все эти 6000 лет исправления. Ад шебану до тех пор, пока мы не пришли, лагиргурим, к различным рассуждениям, приводящим ирурим, значит, рассуждения, приводящим к сомнениям. Литогот, чтобы усомниться, усомниться аль решонот на первых, имеется в виду, усомниться в первых принципах, то есть в первых принципах, в принципах веры в Творца. Гаю, они были, что мы все тогда увидим воочию, что они, все эти наказания, они были гаю, они были три, а мы-то горим, очищающими нас от Ану. Все до одного. Так? Выгормим, и они приводят к тому, и они вызывают, приводят Ешарим. Да. И они причиняют выправление всего. Лехоль, чтобы каждому ко всему богатству и добру, чтобы их получить. И лулей, ибо если бы не, лулей, это не, если бы не, ибо если бы лулей отам, если бы не те отам, если бы не те аунашим, анураим, если бы не те аунашим, наказания, анураим, ужасные наказания, ло читы вану, мы бы ло не, мы бы не пришли в Ану, мы не пришли бы лолам никогда, ло лолам, мы бы никогда не пришли леонек к наслаждению у летовазе и к этому добру. Вааз, это очень важно, вааз газданот, и тогда умышленные, злоумышленные прегрешения эти, гаэйвы, немцаим, мы видим, находим, негавхим, они изменились, превратились, как сказать, полностью обратились они лесхиот мамаш, в достоинство, действительно в достоинство. То есть он говорит, что в Гмар-Тикун мы все увидим, что все то, что нам казалось, чтобы все наши состояния, и наши, и исторические, все до одного, которые казались нам ужасными наказаниями, что это все в Гмар-Тикун мы увидим, все воочию мы увидим, что все это было, да, что все это было необходимым, и что это все обернется тогда даже самые страшнейшие прегрешения обернутся тогда достоинствами. То есть тогда все придут вернуться к Творцу с любовью. А еще два слова, что такое усомниться в первых принципах, в первичных принципах. Первичные принципы — это то, что ты можешь найти в молитвеннике, например, в еврейском молитвеннике. В самом начале где-то молитвенника можешь найти 13 основ веры Маймонида. Маймонид, да, был такой Маймон, называют Маймон, был такой раби Моше Маймон 11 века, 1047, где такой пример такой. И он написал эти 13 Мигдаль, Игдаль, Игдаль Элохим Хай Векаям. Такой есть стих, такой есть его, как бы, его, как сказать, свидетельство веры. Из 13, состоит из 13 стихов. Сам найдешь, если тебе это. Очень хорошо, чтобы это найти из молитвенника. Найди это. Это очень важно. И постоянно, каждый день хорошо бы его. Это очень коротко. Всего 12 строчек, 13 строчек. И повторяй это каждый день. В начале самого сидура, в начале молитвенника. Игдал Элоким Хай Векаям и так далее. Сам поработай над этим. Я могу это выставить на сайт, но попробуй сам поработай и сделай это. И вышли мне тогда, может быть, на этот текст, если сможешь. Вышли так текстом, я его выставлю тогда. Прицепим его тогда к этому. Хорошо, сделай какую-то работу. Так вот, это называется усомниться принципах, основных принципах Творца, в его единство, в его существование, в его единство, его управление, что он только он один управляет, что нет ему равных, что ничего не может прицепиться к нему, и что и так далее, и так далее, и так далее. Это посмотришь. Мы остановились. Строчка пятая. К следующему разу. А сейчас мы перейдем к Эцхаим.